Неделя 49. Боритесь с бесами внутри себя. Направление: стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Превращайте свои страдания в свою мудрость. Опра Уинфри. В прошлом у нас был как позитивный, так и негативный опыт. Это естественные составляющие нашей жизни. Но в те моменты, когда мы терпим неудачи в борьбе с негативным опытом, включая ошибки и разорванные отношения с людьми, принесшие нам боль или разочарование, они быстро превращаются в бесов внутри нас, преследующих нас годами. Они не дают нам наслаждаться жизнью и держат в постоянном напряжении. Борьба с ними становится решающим фактором в достижении счастья, снижении стрессов и продвижении вперед к нашим мечтам. Один из самых страшных бесов, с которым нам приходится бороться — постоянные сожаления о сделанных ошибках. Когда мы не можем освободиться от негатива прошлого, мы допускаем его и в сегодняшнюю жизнь. Цепляясь за негативный опыт, мы ограничиваем свой потенциал и свое будущее. Другой такой бес паразитирует на прошлых ошибках в отношениях с людьми. Вся совокупность наших отношений на протяжении жизни с родителями, братьями и сестрами, друзьями, однокашниками, коллегами и важными для нас людьми влияет на наше поведение и отношение к окружению. Если какие-то из этих отношений оставили у нас болезненные чувства, ощущение обиды и бесполезности, то это непосредственно влияет на то, как мы сейчас воспринимаем жизнь, что думаем о себе и других, и как взаимодействуем с ними. Эти факторы могут создавать стереотипы поведения и страхи, которые не имеют отношения к сегодняшнему дню. Правильное восприятие и умение отрешиться от прошлых ошибок, в том числе в отношениях с людьми, позволяют усваивать ценные уроки, которые помогают избегать тех же или более серьезных промахов в будущем. Если мы способны преодолевать ошибки прошлого и забывать о них, то становимся более устойчивыми к стрессам и превратностям судьбы и осознаем, что можем справиться с ними. Бесы таким образом могут воздействовать на нас и благотворно, заставляя меняться, смотреть на жизнь по-новому и более конструктивно. Умение побеждать их делает нас более сильными и устойчивыми к взлетам и падениям. Путь к успеху. Освобождайтесь от негатива прошлого. Умение побеждать бесов в себе определяет нашу способность быть счастливыми, самосовершенствоваться и пользоваться всем, что дает нам жизнь. Сумейте разглядеть бесов в себе. Прежде чем вы сможете вступить в борьбу с внутренними бесами, нужно увидеть их. Они есть у большинства из нас, и попытки притвориться, будто их нет, могут только привести к еще большим проблемам. Осознайте негативный опыт прошлого и подумайте, как он повлиял на вас. Воспользуйтесь вопросами в разделе «Борьба с вашими внутренними бесами» в третьей части книги. Учитесь у своих бесов. Зачастую нам сложно отделаться от прошлого, потому что мы не думаем о его уроках. Определите, чему вас научил негативный опыт прошлого, и запишите свои мысли в строке «Уроки». Подробнее об этом в третьей части книги. Когда начнете снова расстраиваться по поводу своего прошлого или думать о нем в негативном ключе, перечитайте эту строку и вспомните пословицу «Нет худа без добра». Забудьте о том плохом, что осталось в прошлом. Прошлое есть прошлое. Что было, то прошло. Воспользуйтесь следующими советами. Не подавляйте своих чувств. Позвольте себе вновь почувствовать обиду, расстройство или боль. Не держите их в себе. Если захотите поплакать, поплачьте. Если в вас закипит злость, дайте ей выход. Испытание чувств — первый шаг к тому, чтобы освободиться от них. Проявите объективность. Испытав чувство, которое вам необходимо было пережить, переходите в более объективную плоскость. Старайтесь мыслить более рационально. Спросите себя, что именно позволит вам освободиться от пережитого. Прощайте. Искренне простите себя или кого-то еще, кто является частью вашего прошлого опыта. Смотрите в перспективу. Напомните себе, что неудачи, боль, разочарование и другие негативные ощущения — неотъемлемая часть жизни. Но вы достаточно сильны для того, чтобы не дать вашему прошлому взять вас в заложники. Мыслите конструктивнее. Посмотрите на свое будущее как на новую главу вашей жизни, которая позволит вам восстановить сегодняшнюю реальность во всей ее полноте и сосредоточиться на том, чего вы хотите от жизни. Это поможет вам зримо представить себе положительные результаты будущих событий и мобилизовать силы. Наполните себя новой энергией. Переживания о прошлом парализуют. Будьте уверены в том, что способны преодолеть инерцию прошлого и вновь активно двигаться вперед. Используйте раздел «Накопление новых сил» из третьей части книги, чтобы определить пути преодоления прошлого и наполнить себя позитивной энергией будущего. Это освободит вас от обид на прошлое и настроит мозг на более рациональное и конструктивное мышление. Устраните ограничения прошлого. Осознание возможности неудач и негативных результатов — важная составляющая жизни и источник развития. Когда мы постоянно цепляемся за прошлое, то ограничиваем собственные возможности, так как избегаем рисков и новых начинаний из опасения повторения прошлых или совершения новых ошибок и ограничиваем наши представления о себе тем, что мы могли, а чего не могли сделать именно в прошлом. Мы мыслим категориями «я не смогу», «я не должен», «у меня не получится», а следует повторять себе «я смогу», «я должен», «у меня получится». Это гораздо конструктивнее. Не давайте прошлому решать за вас. Думайте о том, чего хотите вы, и сосредоточьтесь на том, чтобы превратить свои желания и мечты в реальность. Избегайте повторения прошлого. Бесы все время толкают нас к людям или ситуациям, которые восстанавливают в нашей памяти старые, приятные, но не всегда полезные привычки. Нас привлекают люди с похожим прошлым или багажом ошибок, напоминающим наш. К сожалению, это сковывает нас. Мы попадаем в старую колею, вновь совершаем старые ошибки или устанавливаем нездоровые взаимоотношения с людьми. Будьте предельно внимательны к тому, что происходит вокруг, и всеми силами избегайте ситуаций, в которых ваши прошлые дурные привычки вновь выйдут на поверхность. Ищите новых взаимоотношений с людьми, которые передадут вам что-то новое, и сводите к минимуму связи, которые этого вам не дают.